«Я потрясен», — задохнулся Магер. «Потрясен до глубины души. Итак, значит, госпожа советница прибыла в Веймар, чтобы...» «Я приехала в Веймар», — перебила его старая дама несколько свысока, «после долгой разлуки свидеться с сестрой, супругой камерального советника Риделя, и представить ей мою дочь Шарлотту, приехавшую из Эльзаса, чтобы сопровождать меня в этом путешествии. Вместе с горничной нас трое. Мы не можем обременять ночлегом мою сестру. У нее большая семья. Поэтому мы и остановились в гостинице. Но обедать мы будем у наших милых родственников. Удовлетворены вы, наконец?» «Весьма, госпожа советница, весьма. Хотя мы тем самым лишимся чести видеть дам за табльдотом. Господин и госпожа Ридель, Эспланада 6, о, я знаю. Значит, госпожа камеральная советница, урожденная... Ах, да ведь мне это было известно. И отношения, и родство были известны, только реально я себе не представлял. Боже милостивый, да ведь значит, госпожа камеральная советница находилась в толпе детей, окружавших госпожу надворную советницу в сенях охотничьего домика, когда Вертер впервые переступил его порог. Значит, и она протягивала ручонку за хлебом, который госпожа надворная советница... Любезный мой, снова прервала его Шарлотта. В охотничьем домике не было никакой надворной советницы. Но скажите-ка нам лучше, прежде чем показать нашей уже заждавшейся Клерхин ее комнатку, далеко ли отсюда до эспланады? Ах нет, госпожа советница, рукой подать. У нас в Веймаре нет больших расстояний. Наше величие в другом, в духовном. Я почту за честь самолично проводить дам до жилища госпожи камеральной советницы, если им не угодно будет предпочесть извозчика или портшес, в которых наша столица не знает недостатка. Но еще одно, госпожа советница, еще одно только слово. Если сударыня и прибыла, главным образом, чтобы навестить госпожу камеральную советницу, то надо думать, на фрауэнплане тоже будут иметь честь. Время покажет, мой друг, время покажет. А теперь пора уже отвезти мамзель вниз, так как она мне скоро понадобится. «Да, а по дороге скажите мне», — защебетала Клерхин, «где живет человек, который написал «Ринальда», этот дивный роман, я читала его раз пять». И еще скажите, неужто мне может выпасть счастье встретить его на улице? «Может, мамзель, очень даже может», — рассеянно отвечал Магер, направляясь вместе с ней к двери. Но на пороге он вдруг остановился, упершись одной ногой в пол и приподняв другую для равновесия. «Еще одно слово, госпожа советница», — взмолился Магер. «Последнее словечко. Ответ на него не затруднит госпожу советницу». «Госпожа советница поймет». Человеку вдруг суждено было оказаться, так сказать, у первоисточника. Грех пренебречь таким обстоятельством, не воспользоваться. «Госпожа советница, не правда ли тот последний разговор перед отъездом Вертера, та душераздирающая сцена втроем, когда речь зашла о покойной матери и о вечной разлуке, и Вертер, держа руку Лотты, восклицает: «Мы свидимся, найдем друг друга», среди множества образов вновь друг друга узнаем. Это правдивое воспоминание. Господин тайный советник его не измыслил, ведь так все и было? «И да, и нет, мой друг, и да, и нет», добродушно отвечала усталая жертва его любознательности, и голова ее задрожала сильнее. «Ну идите уже, идите». И потрясенный Магер спешно ретировался с кошечкой Клерхин. Снимая шляпу, Шарлотта испустила глубокий вздох. Дочь, которая в продолжении всего разговора занималась развешиванием платья в шкафу и методически раскладывала вещи, вынутые из Нессессера, по полочкам умывальника, насмешливо взглянула на нее. «Вот», — заметила она, — «твоя звезда снова взошла. Эффект был недурен». «Ах, дитя мое», — возразила мать, — «то, что ты называешь моей звездой, и что было бы вернее назвать моим крестом, пусть даже орденским, если хочешь, обнаруживается без моего содействия. Я здесь ни при чем, и не в моей власти скрыть его». «Немного дольше, милая мама, если не на все время нашей несколько экстравагантной поездки, он все же мог бы остаться скрытым. Остановись мы не в гостинице, а у тети Амалии».